Житие святых мучеников казанских. Память 2, 15 октября. В Казани убиены мученики Иоанн, Стефан, Петр, Борис, Феодор, Сильван, Феодор, Василий, Феодор, Димитрий, Михаил, Иоанн и Василий. Предание не сохранило никаких сведений, кто они были, только о первых трех – Иоанне, Стефане и Петре. Есть краткое сказание в грамоте казанского митрополита, впоследствии патриарха Гермогена, к патриарху Иову. Ответная грамота патриарха Иова писана 3 февраля 1592 года. В всей грамоте сказано: «Убиены под Казанью, записаны в Большой Синодик, и память их положено совершать во второй день покрова Пресвятой Богородицы. А святые Иоанн, Стефан и Петр записаны были еще в Литийные и Повседневные. Особо вспоминаются Иоанн 24 января, Стефан и Петр 24 марта».